Бэрфуд с его инвалидностью был совершенно не приспособлен к монотонному и тяжкому труду, связанному с промыванием золота. Но предприятие было основано на его деньги, он нес и все текущие расходы. К тому же датчанин несколько раз пытался его надуть. Зимой он делает еще одну заявку на разработку месторождения в Диамонд Спрингс в Эльдорадо. Он нанимает 6 индейцев, но месторождение оказывается бедным, у него возникают трудности с выплатой жалования, и рабочие исчезают. Есть еще несколько писем к дочери, написанные в эти годы. Он едет в провинциальный Лос-Анджелес, потом в Теннесси. В Южных Штатах его возмущают жестокие рабовладельческие порядки. Он пишет письмо знакомому в Вашингтон, аргументируя необходимость немедленной отмены рабства. В Новом Орлеане он работает некоторое время в только что организованной школе для глухих, где могут учиться даже дети негров с нарушениями слуха. Вскоре он начинает присматриваться к северу. Вдоль восточного берега лихорадочно строятся железные дороги, и он следует их маршрутам. Он снова приезжает в Нью-Йорк и начинает писать любовный роман. Сохранился только небольшой фрагмент. У романа нет названия, и, как он сам говорил, написаны только 5 глав из предполагаемых 20. Он перестает писать, нет стимула. Сюжетом романа, рассказывал он отцу, послужила жизнь Генриетты Фогель. Роман был написан в стиле, наводившем читателя на мысль о Стендале. Основная мысль – развитие знаменитой метафоры француза о кристаллизации любви. В сохранившихся 10 страницах из 2 глав рукописи нет и следа горечи, текст буквально излучает теплоту и веру в будущее, а также слепую веру в любовь как символ победы, добра над злом. В марте 1854 года он, наконец, возвращается в Мартовиньерд после 5-летнего отсутствия. После этого он за всю свою жизнь всего 2 раза покидал остров. Я знаю, что Бэрфуд до самой своей смерти был счастлив. Его дружелюбие и скромность питались как человеческой мудростью, так и гармонией, в которой он жил как с самим собой, так и со своим окружением. Он старился как патриарх, в окружении любящих его женщин, детей, внуков и правнуков. Его привлекательность для женщин так и остается загадкой. Казалось бы, внешность его должна была бы их отпугивать, но любви, как известно, к лицу любой наряд. Может быть, их привлекало его просветленное спокойствие и надежность, а может быть, жажда того, что он не мог им дать – его любви. Любовь его принадлежала Генриетте. На острове он со временем стал достопримечательностью. Его считали старым мудрецом, к нему можно было обратиться за помощью по любому вопросу. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о его уродстве. Для всех он был Бэрфутом, учителем и дипломатом. Что касается его способностей, то он держал их в тайне ото всех, за исключением ближайшего окружения. Похоже было, что он научился сознательно их отключать. Может быть, он стремился к тому, чего был всю жизнь лишен, к нормальности, быть человеком среди людей, и он обрел это бытие на острове Мартовиньерд, в культуре, ставшей его культурой, культуре глухих. Терпимость к отклонениям всегда была здесь на очень высоком уровне, даже среди слышащих. Бэрфуд, к тому же, достиг не только совершенства в понимании языка жестов, но и незаурядного мастерства в английской письменности. Сам он писал ногами, сидя. Теперь дар его уже не был необходимостью. У него были другие средства выражения, он не нуждался в нем. Наконец-то он принадлежал какому-то сообществу. Но иногда все же он пользовался своими возможностями. Иногда он для забавы шептал что-то в нашем сознании, иногда читал мысли, чтобы поразить нас неожиданной шуткой. но он был очень деликатен и никогда не касался